С тех пор с играми в привидение было покончено, но еще долгое время ее мучили ночные кошмары, в которых ее преследовала и, в конце концов, настигала зловещая фигура, каждый раз в новом обличье, но неизменно оказывающаяся бабушкой, которая срывала с лица вуаль. Еще с детских лет ее завораживал портрет Имогена де Вере, единственный, передающий сходство с оригиналом, который, сколько она помнила, всегда висел над лестничной площадкой второго этажа. На нем была запечатлена женщина потрясающей красоты. На вид лет 20 с небольшим, хотя на момент написания портрета ей было около 35. Ее лицо оставалось чуть в тени, и это лишь подчеркивало глубину темных лучистых глаз. Она была в изумрудно-зеленом платье с высоким воротом. Тяжелые, с медным отливом волосы были небрежно сколоты на затылке, и несколько непослушных локонов падали на лоб. Художнику, который не оставил на портрете автографа, удалось передать ее особенный взгляд, исполненный безмятежности и в то же время чувственный, притягивающий. Хотя Корделия не сомневалась в том, что женщина на портрете была ее бабушкой, ей никак не удавалось совместить в сознании это будоражащее воображение лицо с облаченной вуаль фигурой, которая запечатлелась в памяти, а в последнее время являлась ей в кошмарных снах. Уже будучи взрослой, Корделия замирала перед портретом, чтобы только насладиться радостью молчаливого общения с далекой прародительницей. Постепенно к этому чувству стала примешиваться и тоска по матери, которой она так рано лишилась. Фрэнсис де Вера скончалась от родильной горячки через несколько дней после рождения Беатрис. Дело было не в физическом сходстве. С фотографией, стоявшей на туалетном столике Корделии, смотрела скромная светловолосая девушка, робко улыбающаяся в объектив. На вид ей было не больше 16, хотя она умерла, чуть-чуть не дожив до 24 лет. Имогена де Вера и сама скончалась преждевременно. Ей было чуть за 50. По крупицам Корделия воссоздавала историю жизни своей бабушки. Она предполагала, что Имогена рассталась с мужем в самом начале своей болезни, оставшись с единственным ребенком, Артуром, отцом Корделии, которому тогда было лет 12-13, и переехала жить в Ашборн-хаус к своему кузену Теодору Ашборну, и его сестре Уне. Ее болезнь, загадочное и коварное заболевание кожи, которое не мог диагностировать ни один врач, оказалась куда более серьезной, чем представляла себе Корделия. Последние 15 лет в Ашборне Имогена де Вера прожила под пеленой вуали и в страшных муках. Она плохо спала и в бессоннице бродила по дому. Дядя Теодор часто видел ее по ночам в саду. Казалось, облегчение приходило к ней только в движении, и она каждый день отмеряла милю за милей, пока болезнь не сломила ее окончательно. Неудивительно, что даже по прошествии многих лет, когда Имогена де Вере уже покоилась на местном церковном кладбище, жителям Хёрст-Грина все мерещилась облаченная вуаль фигура, которая то выглядывала из окна, то мелькала среди деревьев в лесу. Промозглым февральским днем Корделия, которая недавно отметила свой 21-й день рождения, стояла перед портретом, погруженная в мрачные раздумья. Беатрис отказалась, на первый взгляд резонно, сославшись на плохую погоду, идти с ней на прогулку. Но чуть позже Корделия увидела, как сестра в плаще и резиновых сапогах удаляется по дороге. Детьми они постоянно играли вместе, но их дружба прекратилась со смертью отца, который без единого ранения прошел 4 года войны и погиб за месяц до ее окончания. Корделия, которой тогда было 13, пыталась поддержать сестру, но Беатрис отказывалась от утешения. Она не только не говорила об отце, но даже выходила из комнаты, если кто-то произносил его имя, и если и проливала по нему слезы, то делала это в одиночестве. Беатрис пресекала любые попытки вмешательства в ее чувства, которые выражались либо в глубокой апатии, либо в тихой злобе, которую она выплескивала на все и вся. Так продолжалось вот уже много месяцев, и Кордели иногда казалось, что сестра никогда не оправится от горя. По крайней мере, их отношениям явно не суждено было стать прежними. Возможно, все дело было в том, что с возрастом их интересы разошлись. Скажем, обе они любили литературу, но Корделия всегда жертвовала книгой ради общения с сестрой. В то время как Беатрис, которая читала только романы, терпеть не могла, когда ее отвлекали. В своих воображаемых играх, где героями были животные, Корделия всегда представляла сестру кошкой. Беатрис унаследовала материнские миндалевидные глаза. У нее было узкое лицо с маленьким, четко очерченным подбородком, отчего скулы казались еще более высокими. Сейчас, в 19 лет, она все больше походила на кошку, которая гуляет сама по себе. Осторожная, молчаливая, диковатая, презирающая ласки. Такая сядет на колени только к тому, кого сама выберет. Корделия иногда винила себя в том, что сама придумала романтический идеал сестринской дружбы, и все же не могла избавиться от ощущения, будто со смертью отца сестра захлопнула перед ней дверь. И уже навсегда. Беатрис вела себя так, будто между ними ничего не изменилось. Но настораживало то, с какой ловкостью она уходила от общения с сестрой. Своим поведением она словно говорила: «Ты нанесла мне глубокую рану, хотя и делаешь вид, будто не понимаешь, в чем дело. Что ж, ссориться я не буду, в этом нет смысла. Разумеется, мы останемся друзьями, но я больше не смогу доверять тебе. А насчет двери, которую я, по-твоему, захлопнула, ты ошибаешься. Это ты закрыла ее. А может, никакой двери и вовсе не было? Одна лишь голая стена. Впрочем, другого ты и не заслуживаешь». Корделия беспрестанно терзала себя подобными мыслями, даже тайком спрашивала у дяди и тети, чем она могла обидеть сестру. Но нет, Беатрис не откровенничала с ними и вообще не говорила о ней плохо. «Ты не должна принимать это на свой счет», — сказал ей на днях дядя Теодор. «Просто вы с сестрой очень разные. Она человек замкнутый, держит все в себе, а ты открыта для всех. Думаю, ей вряд ли удастся смириться со смертью отца. А ты запомни, нельзя казнить себя за то, в чем ты не виновата». Его слова вдруг вспомнились Корделии, пока она стояла перед портретом. Упоминание об отце и неясная тревога, промелькнувшая в усталых, добрых, слегка налитых кровью глазах Теодора, почему-то все время на ум приходило сравнение с собакой-ищейкой или гончей, всколыхнули дремавшие в ней подозрения, что смерть отца и стала причиной отчуждения. И словно ожившие под пристальным взглядом Имогена де Вере запретные мысли вновь заполонили измученное сознание. Отец всегда винил Беатрис в смерти их матери. Винил невольно. В этом она не сомневалась, да и, пожалуй, жестоко было так говорить. Отец был бы возмущен до глубины души, услышав такое, но, будучи отцовской любимицей, Корделия, как никто другой, чувствовала его сдержанность в отношении Беатрис. Когда он приезжал домой в отпуск, девочкам разрешалось встречать его у ворот. И они выбегали ему навстречу, стоило знакомому силуэту замаячить на дороге. Корделия, старшая, всегда добегала первой и ныряла в его объятия. Отец подбрасывал ее высоко в воздух, а потом сажал на плечи. Но с Беатрис он никогда не был таким озорным и шумным. Иногда казалось, будто он с трудом сдерживает отвращение к ней. Корделия замечала, что отец и не ищет общения с Беатрис, в то время как с ней он постоянно затевал какие-то игры. Как было и в тот день, когда он пошел искать ее по дому, чтобы поиграть, а наткнулся на бабушкин призрак.